Под прозрачным зимним небом я пребывала в растерянности. Я не знала, как мне поступить. Небо было синим-синим, резко выступали очертания засохших деревьев, и сквозь них прорывался холодный ветер. Возможно, загробной жизни и вовсе нет. Как и было намечено, на следующий день я прибыла в Идзу. Нас было немного. Наша наставница, несколько сотрудниц и фотограф. Поездка обещала быть приятной и не слишком утомительной. Распорядок дня был не очень жестким. «Здорово», — подумала я, — «сказочное путешествие, подарок свыше». Я чувствовала, что освобождаюсь от всего нахлынувшего на меня за последние полгода. За эти полгода, прошедшие со смерти бабушки и до смерти Эрико, внешне мои отношения с Юити постоянно были дружескими и беспечными. Но внутренне все усложнялось. И радостные, и грустные моменты становились все более напряженными. Их стало невозможно отделять от повседневной жизни. Мы оба мучительно пытались отыскать для себя спокойное пространство. Эрико оставалось слепящим солнцем над нами. Все произошедшее заполнило мое сердце и изменило меня. Глядя на себя в зеркало, я видела только тень прежней принцессы и думала, как далеко я от нее ушла. Я наблюдала, как за окном вагона проплывают яркие, залитые солнцем пейзажи, и вдыхала запах того, что уже казалось неотделимым, зародившимся во мне. Я сама страшно устала. Мне тоже хотелось отдалиться, отдохнуть от Юити. Конечно, это грустно, но так оно и есть, думала я. Настала ночь. В купальном халате я пришла в комнату к наставнице и сказала ей: «Сенсей, я умираю от голода. Нельзя ли мне выйти наружу, чтобы чего-нибудь съесть?» Одна из старших сотрудниц, которая делила с ней комнату, расхохоталась: «Сакурай-сан, вы за весь день ничего не съели?» Они обе уже собирались лечь спать и в ночных халатах сидели на расстеленных футонах. Я и в самом деле была голодна. Эта гостиница славится своими овощными блюдами. И я, вообще-то, не слишком привередливая, почти ничего не съела. Почему-то во всех блюдах овощи были какие-то вонючие. Наставница рассмеялась и разрешила мне выйти. Было уже больше 10. По длинному коридору я осторожно вернулась в свою комнату, переоделась и вышла из гостиницы. Поскольку я опасалась, что входная дверь может оказаться закрытой, я открыла ключом дверь черного входа. Пища в гостинице в тот день была омерзительной. Я представляла, как на следующий день мы сядем в автобус и поедем дальше. Я брела в лучах лунного света и в глубине сердца мечтала так и провести жизнь в постоянных путешествиях. Если бы у меня были дом и семья, куда я могла бы вернуться, то я пребывала бы в романтическом настроении. Но поскольку у меня совсем никого не было, я испытывала невыносимое глухое одиночество. Впрочем, может быть, это и есть та жизнь, которая подходит мне. В ночь накануне отъезда воздух особенно прозрачен и чист, а сердце стынет. Однако, если нет никого и нигде, то моя жизнь остановится. Наконец я поняла, что испытывает Юити. Как приятно было бы никогда больше не возвращаться на ту улицу. Я продолжала идти по улице, сплошь застроенной гостиницами. Тени гор становились еще чернее, выступая на улицу из мрака. Было много пьяных туристов из-за холода в ватных куртках, надетых поверх купальных кимоно. Все они громко смеялись. Мое настроение странным образом поднялось, и я повеселела. Я была одна, под звездным небом, в незнакомом месте. Я ступала по собственной тени, которая удлинялась или укорачивалась при свете уличных фонарей. Я испытывала страх перед шумными барами и проходила мимо них, пока не оказалась возле станции. Рассматривая неосвещенные витрины сувенирных лавок, я заметила свет в одной еще открытой забегаловке. Сквозь матовое стекло двери я увидела, что внутри сидит только один посетитель за стойкой. Я спокойно отворила дверь и вошла. Мне хотелось съесть что-то сытное, и я попросила: «Кацудон, пожалуйста». Кацудон — рубленая свиная котлета с рисом и овощами, залитая яйцом. «Мне нужно поджарить свинину, поэтому придется немного подождать. Устроит?» — сказал пожилой хозяин. Я согласно кивнула. Это было новое заведение, которое еще пахло свежей древесиной, и в нем царила атмосфера чистоты и порядка. Обычно в таких местах кормят очень вкусно. В ожидании я сняла розовую трубку телефона, который был от меня на расстоянии вытянутой руки, и, повинуясь какому-то порыву, достала записку с номером и решила позвонить в пансионат, где остановился Юити. Пока хозяйка его пансионата переключала телефон на аппарат в комнате Юити, я вдруг подумала, что невыносимое одиночество, охватившее меня после того, как я узнала о смерти Рико, чем-то напоминает телефон. Например, с той поры, даже если Юити стоял прямо передо мной, мне казалось, что я разговариваю с ним по телефону с другого конца света. И для меня это место представлялось более синим, чем мир, в котором я живу, морским дном. «Алло!» — раздался в телефоне голос Юити. «Юити, это ты?» — с облегчением выдавила я. «Микаги? Откуда ты узнала, что я здесь?» «А, конечно, от Тики!» Его голос доносился откуда-то издалека, пронизывая ночь через телефонный кабель. Я закрыла глаза и слушала милый моему сердцу голос Юити. Он доносился, словно печальный шум волн. «Где ты остановился?» — спросила я. «Это место называется Дениза. Впрочем, шучу. На горе есть синтоистский храм, очень знаменитый. У подножья находится этот пансионат, где все блюда готовятся исключительно из тофу, что я и получил сегодня на ужин». «Как тебе эти блюда, вкусные?» «А, тебя это заинтересовало?» «Все из тофу, только из тофу. Вкусно, но ничего, кроме тофу». Тяванмуси, приготовленная на пару рагу в горшочках, Денкагу — тофу, сваренное с мисо, агедаси — жареное тофу, цитрон, семена кунжута и все с тофу. Не говоря уже о том, что даже в бульоне плавают кусочки яичного тофу. Мне бы хотелось съесть что-нибудь потверже. Надеялся, что в конце подадут отварной рис. Но оказалось, только рисовая каша в чае. У меня такое ощущение, что я превратился в старика. Как ни странно, я тоже голодна. Почему? Неужели в вашей гостинице еда не включается в обслуживание? Включается, но подают только то, что я терпеть не могу. Очень трудно представить, что такое ты не смогла бы съесть. Тебе сильно не повезло. Ничего страшного. Завтра нас ждет вкусная еда. Счастливая. Постараюсь прикинуть, что меня ждет на завтрак. Наверное, отварное тофу. Да, сваренное в глиняном горшочке, я уверена. Теперь я понимаю, почему Тика порекомендовала мне это место. Она очень любит тофу, поэтому она и сказала, что это классный пансионат. Здесь большие окна, через которые виден водопад. Но мой растущий организм нуждается в высококалорийной и жирной пище. Странно, что сейчас под одним и тем же ночным небом мы оба страдаем от голода, — засмеялся Юити. Это глупо, но мне было стыдно признаться, что я собираюсь съесть кацудон. Мне показалось, что не может быть более страшного предательства. Мне хотелось, чтобы Юити считал, что мы оба в равной мере голодны. В тот момент меня пронзило странное ощущение. Мне показалось, что я обнимаю его. Во мраке смерти, окружающем нас, вырисовывалась кривая, по которой мы медленно сближались. Однако, если бы мы ее перешли, то двинулись бы по разным дорогам. Если это произойдет сейчас, мы останемся просто старыми друзьями. Я знала, что будет именно так. При этом я не вполне понимала, что мне делать. И одновременно я знала, что нужно что-то сделать. «Когда ты возвращаешься?» — спросила я. После некоторого молчания Юити ответил: «Очень скоро». «Подлый лжец», — подумала я. «Он будет оставаться там, пока у него хватит денег». Точно так же после смерти Эрико он упорно оттягивал и оттягивал время, не сообщая мне о случившемся. «Ну, до встречи», — сказала я. «Хорошо, пока». Возможно, даже он сам до конца не понимал, почему ему нужно убежать от других. «Только не вскрывай себе вены!» — расхохоталась я. Юити рассмеялся и повесил трубку. Я была в полном изнеможении. Не снимая руки с трубки, я пристально смотрела на стеклянную дверь закусочной, прислушиваясь к завываниям ветра снаружи. Было слышно, как идущие по дороге люди сетуют на холод. Сегодняшняя ночь точно так же передвигалась по всему миру. На самом дне глубокой безысходности, к которой нельзя прикоснуться, я почувствовала себя теперь совершенно одинокой. Людей не волнуют обстоятельства или внешние силы, они терпят поражение внутри себя. В отчаянии подумала я. Хотя мне казалось, что прямо сейчас кончится что-то такое, чему мне не хотелось бы положить конец. я не могла ни торопиться, ни скорбеть. Во мне не осталось ничего, кроме темноты. Может быть, мне хотелось спокойно обдумать все это в каком-нибудь более светлом месте, заполненном солнечным светом и цветами. Однако тогда будет уже поздно. Вскоре принесли мой кацудон. Я воодушевилась и расщепила одноразовые палочки. Как я проголодалась! Снаружи блюдо выглядело очень аппетитно, но когда я его попробовала, оно оказалось еще и вкусным, потрясающе вкусным. «Какая вкуснятина!» — непроизвольно воскликнула я, обращаясь к хозяину. «Я надеялся!» — с гордостью улыбнулся хозяин. «Может показаться, что причиной всему был мой голод, но я подходила к этому профессионально. Можно считать, что я обнаружила этот кацудон почти случайно, но он оказался совершенно великолепным. Свинина высшего качества, отличный бульон с добавлением омлета и лука, в меру твердый рис — все было безупречным. Потом я вспомнила, что в полдень наставница упоминала это место и сокрушалась. Как жаль, что мы там не побываем. А теперь мне выпала такая удача. И тут я подумала, как здорово было бы, если бы Юити оказался здесь. И обратилась к хозяину. «Можете приготовить еще одну порцию, чтобы я забрала с собой?» Выйдя из заведения, я оказалась почти в полночь одна на улице с плотно набитым желудком и мешком с еще теплым кацудоном в руках, и не знала, что мне делать дальше. О чем я думала тогда? Как поступить? И когда я увидела, как приближается такси, и красный огонек застыл возле остановки, то сразу приняла решение. «Можете поехать в город И?» — спросила я, садясь в такси. «В город И?» — скрипучим голосом переспросил шофер, обернувшись ко мне. «Я-то могу, но это далеко. Вы знаете, что это будет дорого?» «Знаю. Но это очень срочно», — спокойно сказала я, ощущая себя Жанной д'Арк перед принцем крови. Я даже убедила себя, что так и должно быть. «По прибытии туда я заплачу, но попрошу вас подождать меня минут 20, пока я закончу свои дела, а потом доставить сюда». «Любовные дела!» — улыбнулся он. «Что-то в этом роде!» — вымученно улыбнулась я в ответ. «Хорошо, тогда поехали!» Такси помчалось сквозь ночь в город И, доставляя меня и кацудон. Я так устала за день, что задремала, и, проснувшись, обнаружила, что мы едем по шоссе, где почти нет других машин. Мои руки и ноги еще пребывали в теплых объятиях сна. Только мое сознание пробудилось и застыло. Когда я приподнялась, чтобы выглянуть через окно темные машины, водитель сказал: «Мы доехали быстро, уже почти на месте». Я согласно кивнула и взглянула на небо. Высоко в небе сияла луна, заглушая своим светом звезды в ночной пустоте. Было полнолуние. Луна скрывалась в облаках, потом появлялась снова. В машине было жарко. Я подышала на заиндевевшее окно. Словно картинки мелькали очертания деревьев, поля и горы. Время от времени мимо шумом проносился какой-нибудь грузовик, потом снова наступала полная тишина. Только асфальт поблескивал при лунном свете. Вскоре мы прибыли в город И. Окутанные непроглядным мраком, крыши домов сливались воедино. Между домами иногда виднелись ворота маленьких синтоистских храмов. Мы начали подниматься по узкой дороге вверх по склону. Трос фуникулера глухо позвякивал в темноте. «Знаете, когда-то здесь было много буддийских монахов, и поскольку им запрещено есть мясо, они изобрели самые разные блюда из тофу. Гостиница, которую вы назвали, как раз ими славится. Приезжайте сюда как-нибудь пообедать и отведайте их», — сказал водитель. «Постараюсь», — сказала я, пристально всматриваясь при свете фонарей в имеющийся у меня план. «Остановитесь на следующем углу. Я скоро вернусь». «Хорошо», — сказал он, резко остановив машину. На улице было жутко холодно. У меня сразу замерзли руки и щеки. Я достала перчатки и натянула их. При лунном свете я поднималась по склону холма, а на спине у меня был рюкзак с кацудоном. Дурное предчувствие меня не обмануло. Пансионат, в котором он остановился, был не такой, как гостиница старого типа, куда можно войти и посреди ночи. Открывающаяся автоматически стеклянная входная дверь, равно как и запасной выход возле пожарной лестницы, были заперты на ключ. У меня не оставалось другого выхода, кроме как спуститься вниз на шоссе и позвонить оттуда в гостиницу. Но никто не ответил. Это было вполне объяснимо. Уже наступила полночь. Приехав сюда издалека, что я должна была делать перед совершенно темным пансионатом? И тогда, не желая сдаваться, я прошла во двор пансионата, осторожно ступая по маленькой тропке, ведущий внутрь рядом с запасным выходом. Как и сказал Юити, из сада виднелся водопад, все окна выходили во двор, что являлось одним из преимуществ пансионата. Но все они были темными. Со вздохом я осмотрела дворик. Вдоль скалы тянулись перила, а сверху доносился звук тонкой струи водопада, ударявшейся о замшелые скалы внизу. В темноте брызги холодной воды казались белыми. Водопад был кое-где залит на удивление ярко-зеленым светом, что придавало отчетливо видневшимся во дворе деревьям какую-то неестественность. При виде такой картины мне вспомнился круиз в джунглях в Диснейленде. Подумав, что это какая-то неправдоподобная зелень, я обернулась и еще раз осмотрела темные окна. И тут почему-то мне стало все ясно. Комната Юити была в ближайшем углу от меня, и в ее окнах отражался зеленый свет. И вдруг я почувствовала, что должна заглянуть в это окно, и начала взбираться на груду камней у стены. Подняв голову, я увидела совсем близко лепной бордюр между первым и вторым этажами. Я решила, что могу подтянуться и достать до него. Осторожно карабкаясь по беспорядочно сложенной груди садовых камней, я поднялась еще немного, потом выше и совсем приблизилась к бордюру. Я попыталась дотянуться рукой до дождевых ставен и, наконец, подпрыгнув, за них ухватилась. С огромным трудом мне удалось достать другой рукой до бордюра и, протянув руку дальше, зацепиться за черепицу. И когда я висела на стене здания, то вдруг поняла, что все силы, накопленные в результате немногочисленных занятий спортом, с шипением из меня выходят. Я взялась за нависающую над бордюром черепицу и, приложив немалые усилия, подтянулась. Руки онемели от холода, и вдобавок рюкзак соскользнул с плеча и повис у меня на локте. «Ну вот», — подумала я, — «теперь из-за внезапной прихоти ты висишь под крышей и выпускаешь белые клубы дыхания». «Докатилась!» Посмотрев вниз, я убедилась, что моя прежняя каменная опора утонула во мраке и уже недоступна. С ужасной силой доносился шум водопада. У меня не оставалось иного выхода, кроме как попытаться изо всех сил подтянуться. Упираясь ногами в стену, я наполовину заползла на бордюр. Раздался треск, и жгучая боль пронзила мою правую руку. Почти ползком мне удалось забраться на эту декоративную крышу. Под ногами хлюпала то ли вода, то ли какая-то грязь. Когда я легла там и посмотрела на свою руку, то увидела кровоточащую рану. Что же случилось? Я положила рюкзак рядом и, лежа на спине, смотрела на крышу гостиницы и размышляла, глядя на виднеющуюся в небе ясную луну и облака. Я подумала, что в подобных ситуациях, в состоянии отчаяния, я всегда предаюсь раздумьям. Мне хочется быть философом действия.